Глава 19. Подготовка к продолжению боя оказывается напряженной и нервозной. По крайней мере, для меня лично. Вихрь за частоколом не только не утихает, но и наоборот, набирает мощь, все больше напоминая растущее торнадо. Если Стайса раньше занимала жертвоприношениями, то теперь, по всей видимости, она решила не ограничиваться мелочами и пожертвовать всеми, кто остался внутри укреплений. Даже страшно представить, что она сможет сделать, распоряжаясь таким колоссальным количеством энергии. Именно поэтому медлить просто недопустимо. Особенно сейчас. И это, несмотря на то, что наши солдаты измотаны после сражения с практически 5 десятками рабов и кнехтов. Сейчас мне удалось подсчитать точное число оборонявшихся. К 22 погибшим добавились 1,5 десятка раненых различной степени тяжести. Те же, кто сумел обойтись без серьезных ранений, составляли всего лишь 12 человек. В начале осады их было 50. Количество, которое, по сути, превышает нашу численность в 2,5 раза. Неудивительно, что мне казалось, будто орда противников не имеет конца и края. В такой толкучке, что образовалось у ворот, даже невозможно было определить, сколько их там – 20, 30, полсотни или даже больше. Сквидвард со своей помощницей немедленно организует полевой госпиталь прямо здесь, во внешнем поселении. Это нужно, чтобы как можно скорее обработать раны наших солдат. Несмотря на это, мы отделались сравнительно малой кровью в столкновении под стенами, количество раненых остается незначительным. Пострадал во время боя каждый второй. И хотя травм, угрожающих жизни, никто не получил, даже самый незначительный порез мог стать решающим в войне на истощение. Заодно они пытаются спасти тяжело раненых кнехтов и рабов. Здесь я руководствуюсь не только человеколюбием, но и практической пользой. Пленник с уровнем и навыками куда полезнее новичка. Теперь, оставив всех пленных на попечение валькирий и приняв меры к тому, чтобы они не устроили никаких неожиданностей, я приказываю стройбату Мустафы снова двигать таран. Штурм необходимо продолжить. Каждый из нас уже вымотан до предела, но ни один не жалуется. Все чувствуют странную угнетающую атмосферу, исходящую из внутреннего кольца осады. И хоть никто, кроме меня, не мог видеть ужасающий вихрь, приманивающий к себе множество духов, но под ложечкой сосало у каждого. На всякий случай я направил воинов к Амаре, распорядившись, чтобы черти что перенесли из лагеря ко мне. Если идти штурмом на источник этого жуткого вихря, то хотя бы с командой поддержки, видимо, Никена. Возможно, он еще сможет проявить себя и прикрыть нас в трудный момент. Между тем таран приближается к воротам. Бах! Первый удар разносится эхом по всему поселению. Однако, к моему удивлению, на стенах не появляется ни одного движения. Ни одного противника. Нам никто не мешает и никто не обстреливает. От этого становится еще более жутко, хотя умом я и понимаю, что нам чертовски везет. Бах! Бах! Бах! Ворота трещат, но ответа мы так и не получаем. Кажется, что все внутри просто вымерло. И вот последняя преграда рушится. Таран аккуратно, словно на тренировке, откатывается назад, освобождая проход. Фаланга, сомкнув щиты, входит в пролом, оставшийся от ворот. Медленно и картинно, как будто на параде. Бойцы, уже ощутив необходимость соблюдать все, что вбил им в башку майор, строго соблюдают строй. Я иду за их спинами. Мы выходим в узкое и длинное пространство. Каменный проход, огороженный справа и слева хозяйственными пристройками, которые могут быть и дополнительным рубежом обороны. Оттуда из окон очень легко обстреливать любого, кто попытается штурмовать этот форпост в лоб. Но сейчас окна и балконы пусты. Проход ведет прямиком к большой постройке, в которой я узнаю подобие моего поместья, правда, куда более высокоуровневое. Именно над ним в небеса рвется вихрь. Замечаю, что слабые духи, которые кружат над ним, с одной стороны привлечены потоком энергии, который исходит снизу, с другой — боятся спускаться слишком близко. Очевидно, им там не слишком рады. Некоторые из них, едва я только преодолевая внутреннюю стену, чувствуют мое присутствие и кидаются ко мне. Однако их надеждам не суждено сбыться. Любого, кто осмеливался приблизиться, моментально уничтожаю черные иглы, которые ветвятся в разные стороны, насаживая на себя пиявок и прочих сущностей, в некоторых из них проглядывает и что-то гуманоидное. Едва мы вступаем в проход, как дорогу нам перегораживают четверо кнехтов. С этой публикой нам уже приходилось сталкиваться в Нижнем городе, и особого испуга они не вызывают. Но держится эта четверка странно. Несмотря на наши превосходящие силы, они прут напролом, перегородив собой весь каменный коридор. Самое удивительное в этой ситуации заключается в том, что они не атаковали нас, когда мы еще проходили в ворота, а сдержанно ожидали, пока мы выйдем всем составом. Еще больше меня напрягает то, что от их голов тянутся едва заметные нити, уходящие куда-то в сторону вихря, словно марионетки, честное слово. Хотя это же Стайса. «Вы вторглись на территорию Великой Жрицы! Покиньте ее немедленно!» — кричит один из них. «И не мечтайте!» — говорит стоящий рядом со мной малой. После он буркает нечто такое, что летописцы явно не упомянут, описывая наш подвиг. «Агрессоры подлежат уничтожению!» — заявляет самый говорливый из кнехтов. «Будьте осторожны, с ними что-то не то!» Предупреждаю я своих подчиненных, после чего крепче перехватываю рукоять меча Дзянь. Первая странность противников проявляется в их необычайной скорости. Они сокращают расстояние до нас буквально за несколько мгновений, а между нами было целых 20 метров. Палицы их врезаются в наши щиты и... разносят их на части. По поверхности щитов змеятся трещины, обломки древесины разлетаются во все стороны. Стоит оглушительный треск. «У них повышенные характеристики», — предупреждаю я. «Не смейте отражать их выпады напрямую». Пытаюсь задеть одного из кнехтов своим клинком, но тот, подобно скользкому угрю, уходит от моего замаха. Он быстр, даже чересчур. Оглядываюсь. Малой отвлекает второго противника на себя, Рус вместе с майором занимаются третьим, а четвертого пытаются поднять на копья сразу пятеро наших фалангистов. Тяжело. Люди устали, а противник крайне неприятен. Затягивать бой значит обрекать пехоту на огромные потери. Когда едва стоишь на ногах, противостоять врагу становится практически невозможно, как бы ты этого ни хотел. Делаю глубокий вдох. Нужно верить в своих людей. Сейчас же следует разобраться с кнехтом, что стоит напротив меня. Новый удар палицы приходит на щит по касательной, но даже так я ощущаю, как рука взрывается от боли. Сила, которую они обрели, поражает воображение. Выждав момент, я бросаю щит прямо в лицо кнехту. Если щит уже не служит защите, лучше сосредоточиться исключительно на атаке. Резким движением противник раскалывает мой брошенный щит, но при этом подставляется под атаку. Лезвие моего меча проходит наискосок снизу вверх. Я уже думаю, что бой окончен и победа за мной, но, как оказалось, тороплюсь с выводами. В последний момент кнехт умудряется отпрыгнуть назад, избегая смертельного ранения. Мне удается лишь слегка царапать его бок. Этого недостаточно для того, чтобы вывести его из строя. Справа внезапно раздается тонкий всхлип, на который я невольно оборачиваюсь. Один из фалангистов падает на землю, шея у него неестественно изогнута. В суматохе не могу разглядеть, кто это. Кажется, Ягер, сука. Используя мою мгновенную потерю концентрации, противник подскакивает ко мне вплотную. Удар коленом в живот выбивает из меня воздух. Проклятье, отвлекся! Он заносит палец у меня над головой и уже готов опустить ее. Готовлюсь принять его удар на лезвие меча. Устоит или нет? В этот момент в горло кнехту влетает дротик. Кровь обильным потоком брызгает во все стороны, и враг падает на землю, моментально сжираемый белоснежной пылью. «Лорд, вы в порядке?» Со спины доносится тревожный крик Наны. «Отличная работа!» Хриплю я в ответ, стараясь восстановить дыхание. «Так, не время расслабляться. Осталось еще трое». Обхожу второго противника сзади, пока он увлечен схваткой с малым. С этим кнехтом бой идет гораздо проще. Ловкость малого и моя сила великолепно дополняют друг друга. Малой отражает все атаки врага и навязывает тому оборонительный характер боя. Тем самым создает мне отличную возможность для атаки, которой я не замедляю воспользоваться. В итоге второй игрок падает на колени, получив лезвие в печень. Готов. С остальной парочкой расправиться уже не составляет труда. Просто задавили массой, как говорится. Правда, никто жертвовать собой не собирался, и бой занимает довольно много времени. Но, с другой стороны, кроме того фалангиста, который пропустил удар, никто серьезно не пострадал. И все же время утекает, словно песок сквозь пальцы. Над нашими головами вихрь не замедляет своего движения, а атаки духов становятся все более настойчивыми. Что-то жуткое грядет, и нам следует поторопиться. Не теряя времени, мы с малым движемся вдоль единственной улицы этого места. Пройдя мимо постройки, явно похожей на загон для кабанов, я замечаю, что он пуст. Куда же делись все животные? Разве их выпустили на волю? Но куда? Столь загадочное исчезновение кабанов озадачивает меня. Ведь всего лишь недавно на подходах к крепости мы видели патрули на ездовых животных. Мои размышления прерываются скрипом двойных дверей в здании на конце улицы. Из них выходят один, два, семь человек. Их одежда и вооружение значительно превосходят те, что мы видели прежде. Это, несомненно, оставшиеся байкеры, и только они могли позволить себе такое обмундирование. Да и выглядят они всяко получше рабов и кнехтов, что мы встречали на своем пути. Над головами каждого из них вьется та самая нить, связывающая их с невидимым вихрем. Теперь эти каналы кажутся толще, чем у кнехтов, которых мы встречали ранее. Во главе этой группы стоит мужчина, который совсем недавно возглавлял вылазку. Старый знакомый. По словам пленников, его зовут Суровый. «Зря вы сюда пожаловали, ублюдки! Не думайте, что сумеете уйти, не отдав свою жизнь великой Мирантис!» Злорадно смеется он. «Где-то я уже это слышал», — шепчет мне малой. Я невольно киваю, ощущая острое чувство дежавю. «Вы в меньшинстве. Ваши силы разбиты. Поселение взято штурмом. Сдайтесь, и я дарую вам шанс на искупление своих проступков». Озвучиваю им свое предложение. Конечно, они вряд ли его примут, но может хотя бы разозляться. Этот парень уже нарывался из-за своей вспыльчивости. Чем враг эмоциональнее, тем глупее себя ведет. «Сдаться? Тебе, что ли, недолорд? Уж извольте, но вынужден отказать!» — оправдывает мои ожидания Суровый. «Какой толк преклоняться перед тем, кто вот-вот умрет и даже не поймет причины собственной смерти?» «Думаете, богиня спасет вас от железа?» — усмехаюсь я. «Семь игроков. Семь высокоуровневых игроков, получивших баф. Не просто кнехты, которые смогли превзойти нас лишь благодаря ритуалам. Их уровень превосходит даже мой, опасные противники». «При чем тут богиня? Она моя союзница, которая привела меня к власти. Я разобью вас здесь и сейчас, а затем возьму ваших женщин в рабство и отдам их своим парням поразвлечься. Джо-Джо уже стал страницей истории. Теперь пришло мое время. «Да здравствует лорд Суровый!» Он разводит руки, и его приближенные подхватывают. «Суровый! Суровый!» А вот это неоднозначная информация. Джо-Джо погиб? Как? Он же лорд. Какого черта тут вообще происходит? Внезапно вихрь содрогается, и десятки духов наполняют округу ужасающим воем. «Знаете, это, конечно, все очень мило и пафосно, но мне сейчас некогда мериться с вами размером агрегатов, и поэтому я оглядываюсь к себе за спину и командую. Выпускайте Кракена!» После такой команды байкеры становятся в боевой порядок. Суровый и вовсе прячется за спинами подчиненных, по принципу «бойцов много, а я у мамы один такой». Но ничего не происходит. «Я сказал, выпускайте Кракена!» Повторяю я уже чуть тише. «А это кто?» Смущенно чешет щеку майор. «Я так и думал, что надо согласовать этот момент с ребятами. Нет же, понадеялся на их догадливость. Пришло время использовать мой козырь в рукаве, мое чудо-оружие, мое ультимативное средство воздействия, которое я приберегал до самого последнего момента. Жену свою тащи сюда», — говорю малому. «А, так вот чего!» — радостно заявляет тот. «Это я сейчас». Совсем скоро рядом со мной появляется Магесса. Тоже улыбающаяся, а еще бзюзю пьяная. Системный сидр, изготовленный по моему заказу и рассчитанный для поддержки магических способностей, имеет один любопытный эффект – накопительный. То есть его бафы плюсуются. Примерно до того момента, пока сам маг способен стоять на ногах. Сейчас мышь употребила уже 5 фляжек. В руках она держала 6-ю. «Куда палить-то, лорд? Вон туда?» Неуверенно она указывает на домик слева от нас. Я мягко перевожу ее пальчик на Сурового и его команду. «Вот этих, будь добра». Повторяю. «О, это я мигом!» — усмехается Магесса. «Ну что, говнюки, по одному в очередь!» Она весело хихикает, а затем следует грохот молний. На улице разражается настоящий стихийный ад, способный посоперничать по мощи с черно-алым вихрем. Суровому и его байкерам остается только посочувствовать. Стена огня. Вот как можно кратко описать происходящее. Пьяная мышь напоминает боевую турель, которая лупит байкеров в упор даже не фаерболами, а потоками пламени, словно из огнемета. Пафосные ребята в крутых кожаных жилетках, проклепанных металлическими бляшками, с топорами и палицами в руках, превращаются в факелы и корчатся перед нами на земле. Вход в комплекс просто разрушен, а от байкеров не остается ничего, кроме нескольких кучек белоснежного пепла, взмывающего ввысь. Даже Суровый не ушел обиженным. Последний из всех он получил молнию в спину и упал замертво. Вот тебе и финал жизненной карьеры для местного авторитета. Я поручаю мышь заботам Наны и приказываю доставить ее в полевой госпиталь, чтобы та там хоть чуть-чуть протрезвела. Усталую, но довольную Магессу аккуратно уводят. С ее пальцев капают капли пламени, поджигая случайные кучи соломы. Как бы пожар она нам не устроила. В водичку ее окунуть, что ли? Ладно, надеюсь, за ней присмотрят. Мы заходим во внутренний комплекс через дыру, пробитую одной из молний. Здание серьезно ушло вперед от моего поместья в плане архитектурной эволюции. Чувствую себя мелким селянином, прибывшим в столицу. Ничего, байкеров это не спасло. Коридоры сменяют друг друга, и я чувствую, как невидимое давление на плечах становится все отчетливее. Наконец, мы оказываемся перед огромными дверями, через которые энергия бьет ключом. Гаечным ключом, прямо в голову. Ну, к черту. Усмехаюсь я себе под нос и толкаю тяжелые двери. Они медленно расступаются, открывая сцену из низкобюджетного фильма ужасов. Того, в которых искусственную кровь используют цистернами. Только тут она натуральная, и это не декорация. Весь зал покрыт кровью. Она просто везде. На стенах, потолке, полу и особенно на огромном столе в самом центре зала. У дальней стены зала находится широкий трон. На нем, одну ногу закинув через другую, сидит Стайса. «Вот и долгожданные зрители!» — улыбается она. Половина ее лица скрыта за серебряной маской. Она одета в белоснежные одежды, которые контрастируют с кровавым побоищем рядом с ней. Ее глаза злобно сверкают, устремленные прямо на меня. Понимаю я, она ждала меня все это время. Ждала, чтобы отомстить. «Давно не виделись, Стайса», — отвечаю я, осматривая при этом окружение. «Ничего подозрительного не замечаю». «А ты, смотрю, похорошела прямо. Новая косметика? А может, визажист постарался?» «А ты остался прежним, лорд Шурик», — усмехается девушка. «Все так же дерзок и не проявляешь ни капли уважения. Это тебя и погубит». «Легче просить прощения, чем разрешения», — парирую я. В этот момент зал содрогается. Потом еще раз и еще. Один из моих людей тычет пальцем в глубину зала. Там появляется темная фигура, которая движется в нашу сторону. Это настоящий великан. Накачанный, высотой по 2 метра, широкий как шкаф. В руках у него двуручный молот, а глаза сверкают подозрительным алым блеском. «Думаешь, я допущу ошибку второй раз и позволю тебе нарушить ритуал, на который я так много ставлю?» Стайса качает головой, поглаживая плечо великана. «Ну уж нет. Впрочем, в качестве наблюдателей вы можете остаться в первых рядах». Каждый раз, когда она заканчивает говорить, рядом с креслом начинает формироваться женский силуэт. Очень знакомый силуэт, который я видел совсем недавно. Проходит буквально мгновение, а в меня впиваются два алых, как рубин, огонька. «Вот мы и встретились вновь, лорд Шурик», — произносит она. «Богиня Мирантис собственной персоной снизошла до нас, смертных».